Алло. Алло. Алло, да. По нарахунок полиамичета, вы потерял? Да, здравствуйте, я терял. Где вы находитесь? А, я на Шевченко сейчас. Так, какой это тебе супермаркет, продуктовый магазин? Еще раз, плохо слышно просто. Какой есть супермаркет, продуктовый магазин? Есть рядом, в смысле, или как? Да. Ну рядом нет, он это в 20 минутах АТБ есть. Давайте возле АТБ, через сколько вы будете? Через 20 минут, да? Ну давайте до получаса где-то. Хорошо, смотрите, свой телефон отключите, такие меры предосторожности. Так. Включите и наберете, мне подойдет точка вам отдаст. Подождите, давайте я сейчас отойду, а то я ничего не слышал. Повторите, пожалуйста. Свой телефон отключите, будете возле входа в АТБ, включите и наберете, подойдет девочка и вам отдаст. Чтобы девочки не было, какое там будет вознаграждение? Смотрите, 1500 гривен подойдет? Все, давайте, выключайте свой номер. Будете возле входа, включите и наберете меня. На этот номер, давайте. Да, вас набрать? Да, давайте, отключайте ваш телефон, чтобы его не сети. Все, хорошо. А если я с другого наберу номера, ничего страшного, у меня просто на этом денег нет? Все, продиктуйте другой номер свой. Сейчас, подождите, я могу смс-кой скинуть вам его? Вы не продиктуйте. Я просто, мне надо, я с этого номера себе... Хорошо, этот номер отключите, а с другого наберете. Давайте, выключайте этот номер. Хорошо. Чтобы вы не сети. Да. Алло, здравствуйте, это Артур, только что общались за полиомиелит. Да, вы этот номер отключили, да? Да, я тот номер отключил, у меня на нем и денег нету, я вот с этого буду вам звонить, как подойду. Все, давайте. Скажите, как вас зовут, как записать номер? Андрей, скажите, пожалуйста, вы не открывали коробку, потому что это... Там все на месте, не Потому переживай. Что если его и открыли, то это беда и будет, оно мне не нужно будет. Давайте. Все в целости и сохранности, да, чтобы да, не было открыто? Да, давайте, я вас жду. Все, а то мы на нервах все, давайте, я через 30 минут подойду и наберу вас. Хорошо. Все, давайте. До связи. Тот номер не Нет, тот номер выключен, да, да. Алло. Алло, девочка будет через 20 минут там ровно, она уже выехала. Через 20 минут? Она подождет еще минут 5? Да. Смотрите, там чтобы по 100, по 200 гривен купюрами, чтобы по 500 там не было, хорошо? Так. 200 гривен что, подождите? Плюс 200 гривен еще за такси, потому что он такси запросил 170 гривен. А, она на такси едет, да? Да, давай. Не, ну это правильно, чтобы она не уронила ничего, потому что это ценная штука. Смотрите, вы сказали по 100, по 200 гривен. Тогда давайте, на всякий пожарный, если что, минут 5-7 подождет, мне поменять надо, потому что у меня нету таких купюр. Давай. Все, я скоро буду, все, до связи. Алло, я на месте, как девушку узнать? Подходи до входа. Я возле входа стою. Алло. Да. Подожди, Ира, он возле входа стоит. В чем ты одетый? Я в кожаной куртке, в черной и в джинсах. В кожаной, черной куртке и в джинсах. Да, Ирочка. Да, это ему коробку отдашь. Все, Ир, спасибо большое. Хорошо, я ему сейчас скажу. Так, заходи в середину. В середину, да, сейчас. Зашел? Захожу. Да, вот и на вход вот это, да? Вошел. Да. Так, подходи там, где айбокс пополнения мобильного. Он же вот на входе. Подошел? Да. Нажимай мобильная связь, Киевстар. Так, сейчас. Ага. 0,97. 14, да. Оплачивайте 1500. 200 гривен. Подождите, а где девочка как? Не переживайте, сейчас заберете. Так, как, мы на нервах тут все с утра. Как я она? Понял. Она подойдет или как? Да. Берите квитанцию, отдадите ей квитанцию и 200 гривен. А где ей, где она? Сейчас я вам все скажу. Не переживайте. Так, я двухсотками, двухсотками сотками. Давайте. Как вы хоть нашли? Вы расскажите, как это все произошло? Она там в кафе работает. Алло. Да. Знаете, где кафе Мачта? Да. Я так понял, у меня украли, да, там? Да. А скажите, за... Да, я. Скажите, информацию у нее можно будет спросить о тех людях, которые украли? Потому что... Ничего не спрашивайте, просто спасибо и все, можно говорить. Да, не-не-не, я имею в виду потом, у нее как-то можно информацию? Я просто хочу с этими людьми встретиться, да. Она одна подойдет или с вами? Вы сами сейчас подойдете, я вам скажу, куда я заберу. Ага. Оплатили? Не-не-не, вношу еще. Но она рядом хоть же где-то? Да, сейчас. Да. Сейчас, ну, мне еще 400 гривен осталось. Как девочку я узнаю вообще, как она одета? Сейчас я вам все скажу, не переживайте. Так, еще соточку осталось. Так. Девочка рядом, да? Да. Ага, так. Я сразу, тут коллеги еще мои, ну ничего страшного? Нет, давайте, чтобы вы один подошли. Ну, что один? Я все вам скажу, не переживайте. Так, нам девочку, нам девочку ж надо еще осмотреть. Давайте. Алло, Андрей. Оплатили? Еще 100 гривен осталось. Я говорю, нам же девочку надо осмотреть. Все нормально будет, не переживайте. Да как нормально, у нее смертельный вирус в этой коробке. Алло. Да, у нее смертельный вирус в коробке, как нормально. Ей надо прививку по-любому сделать. Алло, Андрей. Да. Я уже оплачу, я говорю, нам девочку осмотреть надо, это смертельный вирус в коробке. Да. Да, я говорю, ну, девочку можно будет осмотреть, в коробке смертельный вирус. Нет, нельзя. А чё? Потому что... Я ж надеюсь, ты икуню не делал, потому что и ты мог заразиться просто, это ж такая страшная херня, это ж паралич может быть. А? Я говорю, я надеюсь, ты икуню не делал, потому что там смертельный вирус, мало ли она уже заразна. И носи... Кто... Слышишь? Подожди. Стой, Андрюх, да 2 секунды, я денег дам, стой. Алло, Андрей. Про что с тобой говорить? Да, я же говорю, а тебе сложно было хотя бы загуглить, что это такое вообще? Ну, это же смертельный вирус, ну хотя бы Google включил, ну или у тебя вообще башки нету, ты ебун ты косорылый. Слушай, иди нахуй, дичь ебаная. Слышишь, голова говяжья, ну я же тебе говорю, ты что настолько тупой, что ты тетя шлюха трубку сбрасываешь? Слышишь? Это самое. Я говорю, как можно быть таким тупым, чтобы не загуглить, блядь, вирус смертельный и его пытаться найти? Ты сколько классов закончил? 3-4? Ты меня поедешь на органы вместо вируса, дрянина ебучая. Ты мне угрожаешь? Я поняла, ты собака ебаная, блядь. Слушай, а что сделать, чтобы ты меня на органы не это самое? Давай... Давай извинюсь как-то. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Да. Вас беспокоит Федин Артем Сергеевич, я из научного центра вирусологии. Нам поступил сигнальчик, что в вашу камеру кто-то пронес смертельный вирус полиомиелита. Не хотите пройти диагностику? Иди нахуй, ты дура дурная. Подождите, не кипятитесь, это совершенно бесплатно, а бонусом вам проведем тест на сифилис. Скажите, ваш носик еще не впадает? Иди нахуй, корова ебаная, ты звонишь к сотрудникам правого сифилиса, тебе завтра пизда. Ну, слышишь, у тебя есть возможность отсосать, нахуй? Я бы с удовольствием это сделал, но вы заражены вирусом полиомиелита. Первым сможет отсасывать только Сергей Филатов. Иди нахуй, ты дичь ебаная, отсоси у Сергея Филатова, ты черт ебучий, сука. Смотрите, я тебе в рот выебу, корова ебаная. Тебя, сука, найди, где ты живешь, пидор. Я твои, блядь, будут нахуй родственники вспоминать этот день. Ты, пидорас, поедешь на органы, блядина ебаная, в Донецк. And I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this floor. You can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a